Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма и кимченеризма 24 мая выставил на своем сайте статью «Власти Южной Кореи должны активно откликнуться на требования Корейской Народно-Демократической Республики обеспечить мир и безопасность».